«Мне нужно все по Кабановым», – просто сказал он, – «и Клещевым, особенно местным, и собери глав силовых подразделений, сразу, как сочтешь возможным». «Повоевать вздумал, внучок», – хищно улыбнулся глава, – «а чего по этим кровопийцам, а не по Кабановым? Зачем трогать пешек?» – пожал плечами парень, отзеркаливая улыбку. «Когда можно ударить по центрам принятия решений?» Судя по шевелению губ, Афанасий Петрович про себя повторил новое для него словосочетание. Кажется, формулировка ему вполне понравилась, как и общее направление мыслей внука. «Уже есть идеи?» – поинтересовался он. «А как не быть-то?» – заверил Влад, напевая про себя строки старого шлягера: «Узелок завяжется, узелок развяжется». «А что? Вот и повод испытать подарки Гарта на практике. Не зря же тащил в такую даль. Правда, диверсии все-таки не совсем его профиль. Но век живи, век учись, как говорят умные люди». Дед только кивнул и поспешил по своим делам. «Мстить будешь?» – негромко выдавила из себя Анечка. «Валькирия», – мысленно оценил барон. Глаза горят едва ли не колдовским огнем, кулачки сжаты, а на лбу написано такое желание протаранить он им органом любые стены ради того, чтобы добраться до организатора этой акции, что грех мешать благому порыву. «Естественно», – серьезно кивнул парень. «Такое оставлять нельзя. Я с тобой», – тут же заявила защитница. В голосе ее не было и капли сомнений, а решимости, пожалуй, хватило бы и на целую роту. Вот тут уже Буровин внимательно уставился на девушку. «Личная клятва верности», – раздельно и веско произнес он, – «оную принесет каждый из его спецотряда в свое время». По мере роста доверия и уровня допуска к делам Влада, даже Лика, молодой человек, в том был уверен, сама дойдет до этой мысли, или с ней придется что-то решать. А вот Черновласка задумалась, крепко, и это правильно, оценил барон. «Такие клятвы, штука серьезная и опасная, ее сам великий бурый медведь скреплять будет. Вот только не видел он иного способа сохранить тайну иного мира, вернее, даже не самого его существования». Влад был уверен, что скоро будет необходимо расширять количество посвященных, но дьявол, как водится, в деталях, и вот их-то что Лика, что Анечка, видели гораздо больше, чем нужно для того, чтобы спокойно покинуть земли Буровиных. «Я согласна», — решила тем временем Черновласка. «Прекрасно», — кивнул Владимир. «Тогда пойдем думать, как мы будем давить Клещевых». Глава 21. «Да плевать мне на мнение этого скота», — заносчиво выпалил молодой человек, позу приняв горделивую и надменную. Буровин нахмурился. «Если он чего в этой жизни и не любил, так это оскорбление в адрес своих людей». У него уже крутилась на языке пара фраз, и задержка была обусловлена лишь тем, что молодой человек не сразу смог выбрать, послать ли заносчивого придурка прямым текстом, либо с подковыркой, чтобы за его счет повеселить и себя, и других. «Все сказал?» – негромко поинтересовалась Анечка, от которой маг-водник просто млел, и как только слюну не пустил еще, кто-то не сильно сжал плечо Владимира. Обернувшись, он увидел внимательный взгляд Тимофея. Уже штатный снайпер группы только головой слегка покачал. «Не связывайся, мол, вашество». Парень в ответ только плечами пожал. Уж если Стрелок не чувствует себя оскорбленным, то чего ему лезть со своими мыслями, как оно все должно быть, на рубеж. Негромко скомандовал он, скосив взгляд на планшетку в своих руках. Ему аж любопытно стало, кто этот борзый юнош. Максим Игоревич Утопов, один из пяти присутствующих магов, сморщился демонстративно, но все же потопал на указанную дистанцию. Цель у него была проста. Поразить мишень в 20 метрах от рубежа любым доступным ему способом. «Ну нифига себе!» – усмехнулся Владимир себе под нос. Силовые показатели впечатляли. Это даже не боец с гранатометом, а самый настоящий танк по ударной мощи. «Ух-гу-у-у!» – издал не слишком внятный, но вполне себе утвердительный звук Тимофей. «Типа, я ж говорил, барин, не следует со столь мощным магом ссориться на ровном месте. Интересы рода для парня стояли на первом месте. Ну-ну!» Кивнул своим мыслям барон, внимательно присматриваясь к настройке мага перед ударом. Вот он воздел руки к небу, словно бы стягивая к себе влагу из воздуха вокруг него, и сформировал копье. Его он обернул еще в два слоя для увеличения убойной силы и, не забыв победно ухмыльнуться зрителям, дал активационный сигнал. Снаряд рванул вперед, не просто разворотив мишень, а буквально разметав ее по округе. «Ха!» Победный возглас мага можно было услышать даже с рубежа. Ну а для тех, у кого со слухом не очень, он еще и победный жест изобразил. Однако Владимир его уже не заметил. Куда больше его интересовали остальные претенденты. Их откликнулось на клич Буровиных аж четверо, не считая только что отстрелявшегося водника. Все они выглядели достаточно бледно. Каждый понимал, что выдать нечто сопоставимое по силе не в состоянии. «Ну, что я говорил, а, барон?» – закричал претендент, не доходя до приемной комиссии шагов 10. «Лучше меня не найдешь». Парень только вздохнул. В чем-то Борзый был прав. Во всяком случае, сильнее так точно. Он быстренько пролистал листы с короткими справками, чтобы убедиться в этом. Хотя манерам бы ему еще поучиться, да, мда, негромко выдал себе под нос молодой человек. Выделенных дедом финансов на удар возмездия было не так, чтобы очень уж много. По крайней мере, усилить отряд он мог позволить себе лишь одним магом. А ведь к небольшой войнушке помимо найма одаренного еще и много чего дополнительно прикупить надобно. Война, в первую очередь, это экономика. Ради удовольствия размазать клещевых кабановых по стенке род Буровиных не мог позволить себе забить на исполнение множества обязательств как перед своими людьми, так и перед сторонними заказчиками. Поэтому Владимир с дедом хоть и орали друг на друга до хрипоты во время согласования финансирования операций, но, как только сумма была определена, парень подошел к ее освоению с рачительностью купца, приумножающего свое состояние. Это вообще нормальная тема, когда во время планирования матюки летают такие, что ни одна зенитка не спасет. Однако, как только основные параметры согласованы, исполняется окончательный вариант всеми и без возражений. Следующий, пожалуйста. Утопов застыл на месте, не в силах поверить услышанному. «Заменить мишень», — негромко скомандовал Буровин ровным голосом. «Следующему приготовиться». «Что?» — буквально взвыл оскорбленный в лучших чувствах водник. «Я же только что. Вы вообще видели, что я сейчас сделал?» «Ага. Например, только что вспомнил, что вежливые люди, не состоящие друг с другом в дружеских отношениях, используют форму обращения «вы». «Угу», — одновременно кивнули Тимофей и Анна, уткнувшиеся в планшеты. За неимением собственного, снайпер подглядывал в карандашные пометки на листе Буровина и откровенно веселился. Кажется, больше всего его развеселила небольшая сноска урод к графе характеристика. Позже, к ней добавилось определение «чванливый» и «развел руками чуть присев маг». Лицо его выражало столь явное недоверие, словно ему только что сообщили о переводе всего магического населения империи на бесплатную службу общества. «Ку», — попробовал ответить Буровин, которому поза собеседника до боли напомнила о старом добром фильме. «Че», — выдал тот, — «ну, никакой культуры и любви к хорошему кино». Про себя занес этот момент в графу минус и Влад. И тот факт, что подобной ленты в этом мире попросту не существовало, ничуть оправданием не служил. «Прошу, Максим Игоревич», — указал в сторону тут же появившегося слуги Владимир, — «вас ждет сытный обед и возможность отдохнуть после демонстрации». Казалось, водник не поверил собственным ушам, а потому выпучил глаза. Рот его приоткрылся. «Ты, не забывайтесь, Утопов», — напомнил о своем положении Буровин. Все-таки происхождение водник был самого простого. Пусть и привык, похоже, к особому отношению благодаря природному дару. «Да тесс, прошу простить, ваше благородие», — наконец справился с голосом он. «Пойду отдохну». С этими словами он зло развернулся и потопал за провожатым. «Он, лучший», — негромко констатировала Черновласка, словно бы и не к Буровину обращаясь, а так делилась мыслями со вселенной. Парень на это только плечами пожал, довольно равнодушно. Ему до чьих-либо эмоций дела не было. «Следующий, пожалуйста», — ровно попросил он. Адепт земли разнес мишень каменными иглами. Совсем не так эффектно, как прошлый претендент, но довольно эффективно и чуть быстрее. К тому же он продемонстрировал неплохие техники построения. Еще один водник тоже показал неплохой арсенал. Да, силами он не вышел, но имел опыт службы и хоть какое-то понятие о субординации. Четвертый оказался деревенским шарлатаном, попытавшись выдать едва ли не деревенские фокусы за боевую магию, а когда его вежливо просили прекратить демонстрацию, то сообщил присутствующим, что разбирается в черной магии и готов прямо сейчас наложить проклятие в штаны, закончил за него Буровин, достав револьвер. «Загадка, мастер ты наш проклятий, что будет, если я приставлю ствол к твоему лбу, потребую меня проклясть, а ты не справишься?» Правильный ответ, истерика и слезы, хотя Влад даже оружие не поднял, понадобилась даже чарка успокоительного, того самого, народного. Зато после нее претендент, весьма довольный лечением, пошатываясь, покинул площадку. «Надо было пристрелить», — подумал Влад, но до крайности решил не доводить, а просто сделал знак гвардейцам удалить странного гостя за территорию родовых земель Буровиных. Некоторое время барон наблюдал за стайкой детишек, носившихся метрах в 200 от них по лугу на краю леса. Кажется, местный кузнец в очередной раз осчастливил детвору, подарив им самодельного воздушного змея, который те с превеликой радостью и готовили к запуску. Честь отправить змея в небо досталась самому Быстрому. Он, наверняка гордый оказанной ему честью, рванул по лугу, понемногу травя бечевку. Вся остальная ватага с криками и улюлюканьем бросилась за ним, приветствуя удачный запуск. Наконец Буровин счел, что достаточно успокоился и обернулся к невысокому молодому человеку, молча наблюдавшему за забавами детей. «Прошу на рубеж», — предложил он. Но пятый кандидат удивил. «Я ничего не могу вам предложить, Владимир Сергеевич», — спокойно и с достоинством констатировал он. «На фоне остальных кандидатов мои таланты не столь велики, а потому предпочту не занимать ваше время». Молодой человек приподнял бровь. «Вот как», — протянул Буровин и, краем глаза подглядев в планшет, поинтересовался. «Воздух, я все правильно понимаю, Еремей Андреевич». «Все верно», — с достоинством кивнул парень лет 25, со слегка угреватым, но да нельзя серьезным лицом. «Тогда что же вы тут делаете?» — поинтересовался Влад, рассматривая не самый богатый пиджак незнакомца. Судя по его внешнему виду, заплаты на его локтях вполне могли быть вовсе не данью моде, а суровой необходимостью. Воздушник вздохнул и твердо глянул в глаза барона сквозь круглые очки. «Мне нужна работа», — сообщил он очевидный. «В общем, факт, я не владею плохо владею атакующими и защитными заклинаниями. Мой профиль – наблюдение и контроль пространства». Молодой человек слегка нервно потеребил левый рукав пиджака, но тут же спохватился и убрал руку. «Вы так и не ответили на мой вопрос», – напомнил Влад. «Вы искали специалистов в сфере безопасности», – пожал плечами молодой человек. «Мои навыки могут быть полезны при организации системы защиты. Однако, я вижу, вам куда важнее боевики, а вовсе не сотрудники СБ». Влад вынужден был кивнуть. Сформулировано было очень неплохо. «Удовлетворите любопытство, Еремей Андреевич», — попросил он. «Что вы имеете в виду под контролем пространства и наблюдением?» Маг задумался на миг, но через секунду достал из кармана небольшой камешек на веревочке. Коротко раскрутив его, он без труда швырнул свой снаряд метров на 15 таким образом, чтобы он оказался рядом с казармой. «Взгляните сюда», — предложил маг, сделав двумя руками движение, словно увеличивает изображение на тех планшетах, что были знакомы Владу по прошлой жизни, электронных. Воздух между мальцами воздушника словно бы уплотнился, превратившись в своеобразный экран. Молодой человек обернулся и поднял руки вверх, демонстрируя, что смотреть с той точки, куда упал камень, можно в любую сторону. «А без шнурка это сделать возможно?» – поинтересовался Буровин негромко. Воздушник пожал плечами. «Не могу сказать», – признался он. «Это моя родовая способность. У меня сил не хватает, а провести эксперимент с большим вливанием сил просто не получается». «Понял вас», – кивнул сам себе Буровин. «А вот скажите-ка мне, Еремей Андреевич, с ветром-то у вас как? Хоть чуть-чуть да управляетесь?» Теплый поток воздуха тут же слегка приподнял волосы барона. Ветерок словно бы танцевал вокруг молодого человека, меняя скорость, направление и даже температуру. «А на каком расстоянии вы можете?» Молодой человек замялся, но таки закончил. «Повторить вот это вот?» Маг задумался. «Столь пустяковое воздействие», — слегка удивился воздушник. «В пределах прямого взгляда, легко». «Я вас услышал, Еремей Андреевич», — кивнул своим мыслям Владимир, вновь бросив внимательный взгляд на стайку детишек. В этот раз барон был крайне серьезен. «Что?» — взвился водник, вспыхивая не хуже огневика. «Контракт будет заключен с Еремеем Андреевичем Корневым», — спокойно повторил барон. Ему уже осточертел этот длинный день, но требовалось завершить процедуру отбора и проявить вежливость к прибывшим на его зов магам. «Это он», — неожиданно выдал Максим Утопов, ткнув пальцем в Тимофея. «Дисциплины ему не хватает, думаешь, а я не слышал, смерть». Стрелок отреагировал флегматично. «Чем, похоже, разъярил мага еще больше, или ты?» Теперь палец указывал на Анечку. «Ну и ладно, чего такого-то, ну, предложил, ну отказалась ты, так ведь?» «Тихо», — попытался прервать словесный понос Влад. «Ну сделал я комплимент», — Черновласка презрительно фыркнула. «Но у тебя действительно отличные». Бам! Выстрел из револьвера, поток слов Утопова. «Вас не приняли потому», — — ровно сообщил Влад, слегка офигевший от того, сколько успел накосячить на его территории водник за не самое продолжительное время, что найден более подходящий нам кандидат. Я — самый сильный. Буровин хотел уж прибегнуть к помощи гвардейцев для выдворения очередного претендента с территории берлоги, но тут вмешался Тимофей, что-то негромко шепнувший на ухо своему командиру. Молодой человек лишь коротко улыбнулся и воскликнул. «Самый сильный? Отлично. Тогда пусть будет дуэль». Еремей слегка сбледнул, но сдаваться не собирался. «Кажется, парню и впрямь нужна была работа здесь и сейчас, да я его размажу просто». Самодовольно усмехнулся Утопов, демонстративно закатывая рукава. Влад негромко рассмеялся. «О, нет-нет», — сообщил он весело. «Дуэль будет вовсе не Еремеем Андреевичем, а с Тимоха. Готов, усегда готов», — демонстративно отсалютовал Стрелок. «Аан», — вновь взвыл воздушник. «Он», — покивал Буровин. «Все готовы?» — Тимофей кивнул, сделав жест рукой, мол, начиная, чего уж там. Все еще не верящие в происходящее Утопов тоже осчастливил судью скупым кивком. «Начали», — спокойно скомандовал Владимир, и вновь могучие силы закружились вокруг полной фигуры мага-водника. На миг стало чуть труднее дышать, Тимофей уже руками махать было незачем. В 7 шагов он сблизился с магом и, бам, и всего делов-то, подал плечами Стрелок, удаляясь с импровизированного ристалища. А вот Максим Утопов остался, лежать, и выть, обхватив руками лицо. «Завтра у кого-то будет шикарный бланш», — негромко прокомментировал он. «Угу», — только и сообщила Анечка. «Пойдемте, Еремей Андреевич», — сделал приглашающий жест рукой Влад. «Обсудим условия вашей работы». Глава 22. Таким образом, Кабановы за последнее время наняли не более пары десятков наемников, подытожил Влад и внимательно посмотрел на деда, чуть приподняв бровь. Нынешний глава Буровиных сделал вид, что ничего не заметил. Парень в ответ на такой игнор только вздохнул. «Отмолчаться не получится», — решил он, но с тем и не сбился. На их территории до сих пор не отмечено никаких работ для расширения боевых соединений или родовой гвардии, закончил свою мысль молодой барон. «Стало быть, не готовились», — констатировал дед, огладив бороду. Влад на то только улыбнулся, очень уж этот жест ему Тараса Васильевича напомнил. Того, кстати, довезли до госпиталя в целости и сохранности. Целители уже пообещали поставить защитника на ноги. Весь вопрос теперь упирался в сроки. «Не готовились», — кивнул Владимир. «Кто бы что ни говорил, а война, в первую очередь логистика и обеспечение. Ну, к примеру, решил ты соседа слегка пощипать и с целью этой нанять отряд наемников человек в 50. Так вот, будь добр обеспечить им помещение, кров и стол, транспорт, место хранения оружия, снаряжение и многое другое. В общем, появление крупного вооруженного соединения не скрыть, и это из обычных людей. А тут чуть ли не пяток магов вырисовывается, судя по конфигурации удара, которую спецы деда препарировали уже который день. А у одаренных совершенно иные, зачастую, требования к комфорту и обеспечению. Особенно, если речь едет о зарубежных магах-наемниках, а на территориях Кабановых не происходило ничего. То есть, патрули были усилены, конечно, да и над безопасностью поработали, да, но вот никаких следов крупного, по меркам местных разборок, отряда или группы обеспечения одаренных не наблюдалось от слова совсем. «Там Анечка еще не забегалась», — усмехнулся дед, переведя взгляд на план местных ближних и дальних земель, на который они вместе вот уже третьи сутки наносили все новые отметки благодаря работе Черновласки и мага-воздушника. Влад усмехнулся, но лишь пожал плечами. «Ничего, ей полезно», — довольно жестко сообщил он. «Дурная голова ногам покоя не дает». Буровин решил, что если уж у нее столько энергии, которую надо деть в мирное русло, роль бегуньи достанется именно ей. А то Черновласка проела плешь сначала ему, а затем и всем окружающим. До того момента, пока не пришли утешительные новости из госпиталя, ее понять можно было, однако после. В общем, Владимир довольно быстро перешел к плану, чем бы солдат ни занимался, лишь бы задолбался. Подумав, барон волевым решением включил ее в группу наблюдения вместе с Еремеем, Тимофеем и Максом, выделив под их нужды старую тэшку и небольшую мастерскую. «Я удивлен», — помолчав секунду, сообщил дед, не отрывая взгляда от результатов их воздушной разведки. Буровин гордо подбоченился, все ожидая от Афанасия Петровича тех самых слов, и так и не услышал их. Все-таки в их роду некая упертость была довольно яркой чертой характера. До каких-нибудь Баранченко, конечно, далеко, но все равно. Нельзя же упертость превращать в упоротость. Ничего сложного, нам даже не пришлось приближаться к поместью Кабановых, пожал плечами почтительный внук, таки решивший дать деду еще один шанс одуматься. С 2 километров отработали вполне прекрасно. Поразительно, покачал головой тот, покосившись на яркий, можно даже сказать праздничный воздушный змей, чуть ли не в 2/3 его немаленького такого роста. Это же насколько вы его подняли. Удивительного, как раз, ничего не было. Какой там мировой рекорд? Задумался на миг Буровин-младший. Ответ он припомнил довольно быстро. Около 5 километров. Аппарат для запуска на километр можно сделать и в домашних условиях без применения специальных или зачарованных материалов, чем и воспользовались Влад и остальные члены кружка «Очумелые ручки» в военных целях. Маскировка, правда, подкачала, насмешливо склонил голову дед, рассматривая полотно в расцветке «Вырви глаз». «Вот тут ты не прав», — покачал головой Буровин. «Функция маскировки вовсе не в том, чтобы стать невидимым, а чтобы скрыть истинную цель того или иного объекта или действия. А с этой задачей яркая раскраска игрушки справилась на ура. Охрана поместья Кабановых среагировала на парочку примерно через 3 часа после начала запусков, то есть почти на 2 часа 50 минут позже, чем вся окрестная детвора, к времени приезда местного ГБР, местного властителя, уже сбежавшаяся со всей округи. К тому моменту Макс уже включил свое обаяние на полную, с широкой улыбкой навешивая лапшу на уши нескольким обеспокоившимся мамочкам. «Мы будем первые», — гордо подбоченись грозил он кулаком неизвестному сопернику. «Самый высокий полет будет наш. На московской ярмарке воздухоплавания мы будем выше всех, точно вам говорю. И все произойдет на глаза его императорского величества Петра Алексеевича и всей его фамилии». Бабы охали и вздыхали. Большинству, правда, да выше никакого дела не было. А вот ниже и без постороннего внимания многие с таким красавчиков побыть бы согласились. Детишек же куда больше интересовала красивая тетя, готовившая змей с нее ростом к полету. Она выглядела доброй и хорошей, а еще у нее были конфеты, кабановы. «Родовая охрана», — представился старший дежурной поры. «Кто вы и что здесь делаете?» «Простите, простите, простите», — тут же защебетала Анечка, демонстрируя гостям свою улыбку. Остальное демонстрировали достаточно обтягивающие брючки, ничуть не скрывавшие великолепные фигуры. «Мы не хотели, а это уже земли самих Кабановых, да, это все Максим. Я ведь попросила заранее посмотреть, а он...» Девушка на мгновение задумалась и тут же расстроенно вздохнула. «Специально ведь место выбирали», — всплеснула она руками. «Думали, отъедем подальше, не помешаем никому. Строго говоря, эта земля, формально, не принадлежала роду, но охранники за ней присматривали. Мало ли чего, а ну как кто, обидевшись за недавний удар по родовому имению, здесь круг уже своих магов разместит, или миномет. Тяжелое вооружение, конечно, строго запрещено к обороту. Однако когда родовитым очень надо, то иногда еще от дедушек с войны оставшиеся находятся. Теперь опять разбирать и собирать», — грустно вздохнула Черновласка, оглянувшись на конструкцию. «Нет-нет-нет», — тут же откликнулся второй боец экипажа со вполне говорящим прозвищем «Крысь». «Надо сказать, что ни у кого, кто хоть раз с ним встречался, вопросов по выбору прозвища не осталось бы. Хотя получил его охранник за то, что в годы сурового ученичества любил воровать у однокашников завтраки. Внешнее сходство в данном случае было лишь совпадением и не более того. «Запускайте своего змея», — затараторил он. К красивым девушкам он питал куда большую слабость, чем они к нему. Говорят, что не стоит смеяться над человеком, если природа не наградила его красотой. Однако крысь свои отметины получил вовсе не в дар от папы с мамой, а исключительно благодаря образу жизни, не самому праведному. Увы, уволить из родовой охраны его не могли в признании заслуг отца. Вот и запихнули в ГБР, чтобы глаза не мозолил. Больно уж его поведение от стандартов благонравия отличалось. Особенно стоило ему слегка накатить. «Но мы его осмотрим», — тут же влез старший поры, чьи мозги были способны одновременно не только любоваться стройными ножками Анечки, но и заниматься чем-то еще. «Конечно, конечно», — захлопала ресничками девушка, округлив глазки. «Только прошу вас, будьте осторожны. Мы его с братьями 2 месяца строили». И столько мольбы было в ее голосе, что даже суровый старший лишь бегло осмотрел конструкцию и, ожидаемо, не нашел ничего. Следящий амулет воздушника распознать был способен бы артефактор. Да и то, если бы обратил внимание не на сам летательный аппарат, а на разложенную на земле веревку. «Благодарю», — сурово кивнул мужчина, с серьезным лицом изучивший конструкцию. «Когда собираетесь запускать?» «Да прямо сейчас», — с восторгом и энтузиазмом объявила девушка, подпрыгнув на месте от избытка чувств. Глаза и мысли охранников тут же приковались к качнувшейся от этого движения груди, и легкий обтягивающий свитерок ничуть не скрывал этой замечательной картины. Про воздушного змея они, естественно, благополучно забыли, хотя наблюдали за бегающей с веревкой в руках девушкой еще с пару часов. Очень уж хороша была Анечка, и довольно обтягивающий костюмчик шел ей просто удивительно. Настолько, что никому и в голову не пришло задуматься, что выбран он совсем не по погоде. «Хитро», — усмехнулся дед, еще раз бросив взгляд на план соседских территорий, обросший за сегодня множеством подробностей. Буровин-младший кивнул, все еще не сводя насмешливого взгляда со своего старшего родича. Однако тот продолжал молчать, как пойманный злыми фрицами партизан, не желая произнести столь долгожданных Владимиром слов. «Ну ничего, мы тоже упертые», — решил парень, возвращаясь к разговору. «Так, то есть никакой подготовки в стане Кабановых не было», — еще раз выдохнул негромко Афанасий Петрович. Владимир только головой покачал с хитрым видом, и столь явным был его прищур и ухмылка, что дед рукой махнул. «Рассказывай, давай», — потребовал он. «У нас тут война, а родной внук только и лыбится». Даже лицо строгое сделать попытался. Безуспешно, правда. Во всяком случае, молодой барон не повелся, и чувства вины никакого не испытал. «Ди-и-и-ит», — протянул он негромко. «Хорошо», — грохнул кулаком по столу тот. «Извини, был неправ. Ты не зря потратил деньги на этого М-мага. Вот так бы сразу. А то устроил, понимаешь, натуральную истерику, решив, что внучок казну рода на всякие пустяки пускает. Да еще и на возражение Влада вздумал заявить, что большинство нынешних проблем возникло по его вине, и именно его длинный язык стал. «Не-е-е-ет, деда, действительно зло», — тогда перебил Владимир номинального главу рода. «Не моя, Вовки, внука твоего, напомню, и воспитывал его в большей степени ты. Так что вопроса, как так получилось, что Вовка, едва чего хорошего у него появилось, решил это на сторону сбыть, большей части к тебе». Помолчали они тогда несколько минут, поняли, что лишнего наговорили, да и замяли тему, и не возвращались больше к ней. А вот извинения за напрасно потраченные деньги парню хотелось бы получить, хотя бы за тем, чтобы старшему родичу больше не приходили в голову мысли совать свой нос в дела, которые они вместе определили, как находящиеся в зоне ответственности Влада. «Извинения приняты», — заверил Владимир ровно. Афанасий Петрович несколько секунд всматривался в глаза парня, после чего покачал головой и спросил: «Так откуда же взялись эти маги?» «О!» — приподнял палец вверх барон. «А вот тут есть интересный момент. Смотри». Головы двух последних Буровиных вновь склонились над планом. Глава 23. «Воздушный змей, его полет высок», — напевал Буровин негромко никому неизвестную здесь песню, краем глаза наблюдая за парящим над верхушками леса беспилотником. Спутники порой косились на него, но сдерживались. Довольно долго, кстати говоря. Кажется, каждому из них план казался безумным, и именно к этой мысли и приучал свой нынешний и будущий ближний круг. Приказ может быть любым, и доведен лишь в части касающейся. Никто и никогда не будет доводить до рядового информацию хоть в сколько-нибудь значимом объеме. «Владимир, ты уверен в...» — негромко протянул Макс. Заканчивать владелец монструозного карамультука не стал, однако все было понятно и так, вполне. Кивнул головой он, не оборачиваясь. «А вы уверены, что они остановятся?» — не выдержал Еремей. Владимир покосился на воздушника. Тот едва ли не по лбу себя ладонью шлепнул, показывая, что все он помнит, просто пока еще не привык к местной системе субординации. Обращение внутри группы Владимира предполагалось только на «ты». «Ну, если Макс свою гаубицу уберет с глаз долой, то, может, и остановится», — пожал плечами барон, не слишком, впрочем, обеспокоенно. Ни малейшей попытки успокоить подчиненного он так и не предпринял. Не зря в любой армии мира приказ сначала выполняется, а любые мысли насчет его правильности, этичности и всего прочего остаются на потом. Просто потому, что каждый видит на своем участке ровно столько, сколько необходимо для скрытого управления войсками. Охранник, кстати, намек понял мигом. «Может, не может», — бормотал он, пытаясь спрятать довольно габаритную махину за спиной. Выглядело это попыткой бегемота спрятаться под тазиком. Сколь невозможно физически, столь ли невероятно. Вот ворчание барона не волновало нисколько. Если человеку так спокойнее, то почему бы и нет, собственно. Главное, чтобы в действии никак не выражалось, а в остальном, а ты бы не вытрепывался, а револьвер взял, усмехнулся Буровин, насмешливо наблюдая за призабавной в иной ситуации пантомимой. Макс не ответил ничего, он едва слышно матерился, но как-то с маскировкой таки справился. А если они и теперь не остановятся, поинтересовался воздушник, которого тоже не слишком-то вдохновило слово «может». «Что вы ты тогда делать будешь?» Владимир вздохнул. «Вот жаль, что нет времени на нормальное сложивание. И тут имеется в виду вовсе не боевая работа, а, хотя бы, банальный тимбилдинг». Владимир и сам относился ко всяким там прохиндеям от психологии с желанием крепко пожать шею. Однако же работа нормального специалиста может дать очень неплохие результаты. Только вот где найти подобного спеца в нынешнем времени и пространстве? «Видишь камень?» — указал на нужный объект Буровин. «Тот, где юх выцарапано?» — переспросил Макс, к разговору прислушивавшийся. Он уже ко многому привык, да и подготовку соответствующую имел. Но изображать героя вице-натруса, зажатого между бывалым и балбесом в знаменитой сцене остановки автомобиля из фильма «Кавказская пленница», ему вовсе не хотелось, даже с учетом того, что сам он этот фильм не смотрел. Кстати, по центру тройки встал именно Буровин. «Ага», — кивнул Влад флегматично, — «это точка невозврата. Если к этому моменту они не начнут тормозить, то прыгайте в стороны, глядишь и обойдется. А если нет?» Макс прекрасно за последнее время понял грани дозволенного, а потому мог себе позволить иногда и чуть попререкаться, но с уважением и в плепорцию. «Я как-то слышал, что в инструкции к французской ринке есть один замечательный пункт. В момент аварии не рекомендуется находиться в салоне автомобиля». Макс и Еремей задумались ненадолго, но Влад не позволил им зацикливаться на одной мысли и тут же подкинул вторую. «А вообще», — продолжил он, — «пешеходы делятся на две категории, либо быстрые, либо мертвые. Очень надеюсь на ваш сознательный выбор». Парни шутку оценили, даже посмеялись негромко и недолго. Отчего-то они нервничали куда сильнее Буровина, а у того расчет простой был. Дорога здесь узкая, свернуть можно только в кювет по обеим сторонам. Лично Влад, если бы обнаружил преграду из трех путников на дороге и одной брошенной поперек пути тэшки, выбрал бы кювет, уж больно на засаду смахивает. Или таран, если заметил поздно. Вопрос, что выберет водитель. С 90% уверенностью он за тачку испугается. Как правило, не свою, и будет трястись за нее до последнего. На то и расчет был. Воздушный змей в тот момент дернулся и начал резко снижаться вниз. Время, негромко констатировал барон, коротким выдохом запуская примерно 5-минутный отсчет. Грузовая полуторкой какой-то незнакомый Владу, но вполне себе представительский седан появились секунд на 15 раньше контрольного срока. Первым ехал именно господский автомобиль. Его пассажиры явно не желали глотать пыль после грузовика. Хотя, с точки зрения Влада, коль уж ты выбрался в зону возможных боевых действий, то уж будь добр запихнуть куда подальше вопрос комфорта в пользу безопасности. Увы, столь простая истина доходит явно не до каждого. Сигналить водитель седана начал метров за 100. «Стоим, ждем», — прищурился Буровин, прокачивая дистанцию. По тормозам водила ударил метров за 10 до того самого камня. Водитель полуторки, из-за поднятой седаном пыли, ориентировался на впереди идущего, а не изучал ситуацию на дороге. Потому-то и окончился его тормозной путь в бампере седана. Не то чтобы удар был действительно сильным. Скорее всего, после обе машины без проблем тронутся дальше. Однако пассажиров очень даже не бедного авто должно было бы тряхнуть знатно. Особенно с учетом того, что ремни безопасности на данный момент не предусматривались практически нигде. А трехточечные так и в принципе не были изобретены. Первым выпрыгнул водила седана. Он был буквально красным от старательно сдерживаемой им яростью, но вел себя в рамках. Упасть лицом в грязь перед обитателями салона было решительно невозможно. «Убирайте свой хлам с дороги», — махнул он рукой, явно желая сказать куда больше и красочнее. А вот кто-то в тентованном грузовом отсеке оказался куда как умнее, и отдал он приказ верный. До десятка вооруженных длинными винтовками бойцов начали выгружаться на дороге. «Ужас», — оценил негромко Буровин, покачав головой. «Так бездарно покидать транспорт в момент непосредственной угрозы. Средь гор Афгана им бы точно не выжить. Итак, 10 стрелков, один командир и, похоже, маг», — констатировал Влад, прокачивая ситуацию. «А ну с дороги», — крикнул командир десанта, колоритный такой усатый дядечка с неслабым таким пузом. Кстати, люди его тоже статью кипариса не обладали. «Ну, а если нет?» — поинтересовался Влад нагло. Ну, а если нет, развел руками Колобок усатый, явно намекающий на своих людей. Кстати, ни один из них пока даже не направил оружие в сторону троицы. И, похоже, и к бою-то не привели. Зачем, мол, заряжать, если перед погрузкой опять разряжать? Видимо, понадеялись бравые ребятушки на количественное преимущество и СТР рашный вид свой. Да тот же Тимофей половину успеет перебить, прежде чем остальные развернутся в боевой порядок. Он тут как раз неподалеку со своей винтовкой залег и к работе готов. «Проваливай, давай», — вновь потребовал усатый. «Ну никакой фантазии», — вздохнул про себя Влад. «Опасно на дорогах нынче стало», — протянул он. «Тут, недавно, на такой же несколько машин взорвались. Вот теперь и начаться может», — слегка напрягся Буровин, сильнее сжимая подарок Гарта из грубой веревки. «Ух, курва», — усмехнулся довольно короткостриженный седой дядечка, путь свой державший вместе с солдатами. Он явно предвкушал хорошую стычку и был бы ею вполне доволен. Мысли о том, что ему могут противопоставить в ответ на силу не меньшую силу, ему в голову если и приходило, то была с позором изгнана. «Ага, вот и пшеки», — отметил Влад, припомнив слова деда об отряде ляхов-пиромантов. «Тут ведь давеча неподалеку аж три машины подорвались на ровной дороге, представляете?» Продолжил он, еще раз повторив первый тезис, чтобы дошло до всех и каждого. Естественно, парня интересовали лишь те, кто имеет право решения принимать. Быстрее всех думал именно лях, он поскушнел. Доклад одного из коллег о происшествии он помнил прекрасно, равно как и его впечатления, коих он до командира донес полные штаны. Командир стрелков тоже сообразил быстро, а вот водила седана от своих товарищей отстал. «Что ты несешь?» — крикнул он. «Убирай давай». Наемник-пиромант поскушнел от открывшейся перспективы, а офицер быстро шагнул к машине перед ним, открыл дверь и начал что-то быстро толковать пассажирам. До него быстро дошло, что остановился он именно там, где хотела перекрывшая дорогу троица, а потому и их машины могут того, подорваться. «Мне или наблюдателю достаточно сделать всего одно движение, чтобы взорвать бомбы», не стал облегчать задачу усачу он, и уже куда тише добавил. «Ну все, Макс, все, можешь уже не мчаться». Охранник со стоном благодарности и облегчения вытащил откуда-то из-за спины свой карамультук. «Так и ты же и себя подорвешь, офицер», — крикнул в ответ Буровин. «Изволь обращаться ко мне согласно табели о рангах, ваше Болгородие». «Кажется», — Пузан зарычал, сравнившись цветом лица с водителем легкового авто. «Отвечаю на твой вопрос», — продолжил Влад, не дожидаясь, пока его собеседник переварит предыдущую информацию. «Я вне зоны поражения, а вы, как раз таки в фокусе. Могу продемонстрировать, кстати говоря, что именно вас ждет». Распахнулась дверь местного лимузина. Пассажир явно решил покинуть уютный и комфортный салон, и Влад его знал, и здесь увидеть не ожидал, хотя и не слишком удивился, если честно. «А продемонстрируй», — легко согласился один из тех самых близнецов, что завалились к нему в палату в первые же дни его пребывания в этом мире. «И что вы здесь делаете?» — с усмешкой поинтересовался у так и не представившегося поныне гладковыбритого мужчины Владимир. Тот огладил старомодный китель и ничего не ответил. «Ах да», — припомнил парень, — «наверняка, как вы тогда выразиться изволили, представляете интересы рода Мышкиных, а у вас ко мне лично есть какие-то претензии?» — легко поинтересовался собеседник, пока солдаты спора готовили оружие и нацеливали его в сторону наглой троицы. «Куда уж нам уж», — протянул Владимир, доказательств у которого однозначных не было. «Так вы желали демонстрации, извольте. В мире отношений их родов, если что-то крякает как утка, выглядит как утка и ведет себя как утка, совершенно не обязательно является уткой, во всяком случае пока не доказано обратное. А начинать войну с самими Мышкиными на ровном месте для не слишком сильного и влиятельного пока рода – очень большая глупость. Может и император вмешаться, и вот тогда совсем не до смеха будет. Однако и клыки продемонстрировать стоит», – решил парень. Глубоко вздохнув, он едва слышно прошептал: «Только б все верно». Вдох, выдох, потянуть за концы узелка. Бум. Глава 24. «Да чтоб тебя», — негромко сообщил Буровин окружающей действительности. Действительность ответила легким звоном в ушах, а еще пылью, застрявшей в горле. Парень откашлялся и попытался подняться на ноги. Вроде получилось. Отделались, что называется, легким испугом. «Еремей», — уже более адресно обратился к этому миру парень. Для этого ему пришлось даже прикрикнуть. Он с трудом слышал и собственный голос. Кажется, оглушило его пусть и не начисто, но вполне ощутимо. Серия взрывов вдоль дороги буквально ударной волной сбила и правых, и виноватых с ног. Что, словно сквозь вату донесся до барона отклик мага, тому тоже было хреновато. Во всяком случае, отплевался от набившейся в рот пыли он пока не полностью. Какого хрена, поинтересовался Владимир, наблюдая за тем, как на ноги поднимаются их оппоненты. Представитель Мышкиных, единственный, кто устоял на ногах. Однако Буровин прекрасно видел, как по пододеждой у него яркими игрушками на новогодней елке светились защитные амулеты. «А что?» – заорал в ответ Еремей, впечатленный по самое не могу. «Владимир Сергеевич, те куда слабее были, а эти как?» «Ладно», – махнул рукой парень, заминая тему. «Пора было возвращаться к основному вопросу, ради которого они, собственно, здесь и собрались. Тем более, Промышкин явно что-то пытался донести до барона. Голос его парень слышал, но вот разобрать слова сквозь ту самую вату пока получалось так себе. «И что это было, Владимир?» — повысил голос представитель. Парень виновато руками развел, словно бы выговаривая слово из трех букв. «Упс, рассчитывали на 60 мегатонн, а оно как рванет!» — радостно заорал он с интонацией жизнерадостного дебила. А вот усач явно задумался. Всерьез, что такое мегатонна, он знал вряд ли, но общий смысл понял. «Не увидели, да?» — крикнул в ответ барон, догадавшись, в чем проблема. Взрывчатка в этом мире была известна. Правда, использовалась больше в промышленности, чем в военном деле. Зачем, коль есть маги и макры, кстати, из последних всякое разное взрывчатое тоже делали. Вопрос в КПД и том, что работали они совсем не так, да и в свободном обращении найти взрывчатые вещества было совсем непросто. А уж создание он и все спецслужбы империи отслеживали со всем тщанием. Мало ли в истории государства бомбистов было. И да, естественно, меры противодействия против бомбистов и подрывников имелись. А сейчас, судя по всему, ни одна из них толком не сработала. Впрочем, винить разработчиков защиты в этом сложно. Буровин вон с Еремеем тоже облажались. Вообще-то, по плану, зрители должны были насладиться растекающимися по воздушному куполу огненными всполохами, а не вот это все. «Встать!» – заорал внезапно дурненный офицер из грузовика, поднявшийся с земли, между прочим, последним. «Разобрать винтовки!» Промышкин с неким презрением покосился на командира десятка и отчего-то глубоко вздохнул. Меж тем бойцы действительно разобрали оружие, не слишком разбирая, где чье, и выстроились в подобие линии. «Идиоты», — негромко прокомментировал представитель. Что-то негромко прошипел и маг, особой враждебности не демонстрировавший. Напротив, посматривал он на нас с каким-то странным интересом, словно ученый, радующийся возможности насадить на булавку очередного жучка. Офицер, кстати, и сам прекрасно осознал, что между его людьми и воинством барона находится их главнюк. «Опустить оружие!» Для верности представитель МВД махнул рукой. А то мало ли до чего колобок, кажется, по какому-то недоразумению, такие носящие погоны, додумается. Глядишь и пальнуть решится. А тут явно не элита контртеррора собралась, так что на точный выстрел особо рассчитывать не приходилось. Ценой же вопроса становилась кое-чья голова, начальственная. Так себе размен, если честно. Но, метнулся к нему усатый пузан. «Никита Владимирович, ага», мысленно кивнул сам себе парень, делая зарубку в памяти. Представитель этот момент тоже отметил и поморщился. Скорее всего, личность он свою и не скрывал, но все равно тяжело работать с идиотами. Есть вещи, которые совершенно точно не стоит делать в подобной ситуации. Например, не стоит произносить вслух имена командиров, пароли и явки. А Промышкин рассудил верно. Кто знает, сколько здесь еще бомб и, кстати говоря, кое в чем он был очень даже прав. «Вы, Владимир, осознаете последствия ваших действий?» Уже куда агрессивнее поинтересовался глава небольшой колонны. «Нападение на офицера МВД, да еще и на службе сами знаете кого, Волан-де-Морта, что ли?» Негромко буркнул себе под нос парень, но тут же крикнул куда громче, тоже начиная понемногу давить тоном. «Ох, не скажите, господин офицер, я и мои люди решили проверить, кто это катается по территории Буровиных, а тут вы». Барон сделал небольшую паузу и закончил с намеком. «Лежите. Вот так вот. Как хочешь, так и понимай теперь». Мысленно усмехнулся он. Вроде как и впрямь все вместе тут повалялись, но можно слова принять и за угрозу. Мол, рыпнитесь, все тут и останетесь. В глазах Промышкина промелькнуло понимание. Все-таки, умом он обделен не был. Кстати, и держался неплохо. Разговор не форсировал, к авторитету рода с яростью сыночки-мажорчика не апеллировал. Нет, Буровин был уверен, что эта тема в диалоге еще всплывет, но чуть позже, когда это будет более уместно и стороны убедятся, что никто не собирается палить почем зря. А если кто переживет сию оказию, таки решил расставить точки Влад, то все равно никому ничего не скажет. Картина-то ясна, оружия вон сколько, форма не армейская, бандиты, как есть бандиты, как верные слуги императора, мы пресекли возможное злодеяние, недоказуемо, усмехнулся представитель. Даже если вам удастся перебить моих людей, то от нападения на офицера МВД вам все равно не отвертеться. Так а как же мне, господин хороший, в вас офицера-то признать? Подивился парень, аккуратно доставая следующий узелок. Нет, вовсе не для того, чтобы подорвать всех к чертовой матери. Все-таки валить представителя Мышкиных на своей земле, тот еще поступок, чреватый. Но демонстрировать он собирался как раз-таки противоположное. Стратегии он придерживался под кодовым названием «Дикий прапор», «Бахнем», и не раз, весь мир в труху. Но потом, ну, допустим. Пожал плечами представитель, усмехнувшись, но тут же довольно жестко бросил. Да уже за одно размещение бомб согласно уложению. Каких бомб? У удивлением округлил глаза Буровин. Не было никаких бомб. Промышкин задумался лишь на миг, после чего рассмеялся. То есть, эксперты не обнаружат ваши астральные следы возле мест взрыва? Барон только плечами пожал. Он понятия не имел о такой опции. И вообще о том, существует ли она. Однако дела это не меняет. Ну, обнаружат, и чего? Пожал плечами он. Да Олгим был ответный взгляд представителя, и внимательным. Согласно имперскому уложению, наконец сообщил он результат своих измышлений. Могут и герб перевернуть. Намек был более чем серьезным и прозрачным. И, кстати, смысла не лишенным. Если бы не заготовленный загодя аргумент, с чего бы? Вполне искренне удивился парень. Установить бомбы на дороге, в результате взрыва которых пострадал высокопоставленный офицер МВД. Представляешь, как это выглядит? Не было бомб, заявил в ответ Владимир. Мы проводили геологические изыскания. Вот, полюбуйтесь, даже дорогу перекрыли, чтобы никто из случайных путников не пострадал. Представитель с сомнением окинул взглядом вставшую поперек дороги Тэшку. Ну, допустим, не стал спорить Промышкин, а в результате погибли. Вооруженные неизвестные, отказавшиеся представиться и объяснить наличие оружия, закончил за него парень. И, кстати, еще никто не погиб. Неужели? Тонко улыбнулся собеседник, последнее замечание проигнорировав. Не припомню, чтобы император наделил ваш род правом возводить таможни на дорогах. Может, еще и деньги собирать будете. Неплохая идея, кивнул молодой человек, не став спорить с фактом, что деньги нужны всем и всегда. Вот только я не припомню, чтобы получал запрос на проезд вооруженного отряда. Будьте уверены, я справился перед выездом дважды. Это относится только к проезду через ваши родовые земли, молодой человек, фыркнул Промышкин. Верно, кивнул парень, и со вздохом признал. Мы подняли документы в императорской канцелярии, и, представьте себе, оказалось, что 30 метров вот этой самой дороги проходит через владение Буровиных. Вы на моей земле, господин офицер, и это было правдой. Тут, скорее всего, какая-то ошибка в межевании была допущена, и до поры до нее никому дела не было. Но сейчас этот моментик служил Владимиру не хуже бронежилета. Так себе, конечно, аналогия. Подобная бронька если от пули и спасет, то за преградная травма и убить может носителя. Но все же, не верю, выдал тот, это он не подумав от горячности, мысленно отметил Влад. Рисковать, чтобы проверить, он совершенно точно не будет. Все документально запротоколировано, пожал плечами молодой человек, готов выслать вам копию. На этот раз собеседник боролся с собой секунд 40. Ему явно отступать перед наглым малолеткой не хотелось. Однако он не позволил эмоциям захлестнуть разум. Будьте любезны, коротко поклонился он. На имя Никиты Владимировича Мышкина, пожалуйста, канцелярия МВД, всенепременно, пообещал барон. А вы не забывайте, пожалуйста, оформлять уведомления на провоз оружия через мои владения. Не хотелось бы, чтоб в следующий раз подобный инцидент закончился. Печально. Кивком головы собеседник дал понять, что услышал и, развернувшись, направился к машине. Однако Влад ему вслед не смотрел. Куда интереснее ему был откровенно ухмыляющийся наемник. Колоритный такой крепкий дядечка лет 60 со змеящейся по рукам и гладко выбритой голове татуировкой. Заметив такое внимание, наемник задорно подмигнул, а в ответ на издевательский кивок барона, лишь продемонстрировал не слишком белые зубы. Оба друг друга поняли, так что следующая встреча обещала быть довольно долгожданной. Чем именно он насолил магу, парень не знал, но за Тараса Васильевича спросить собирался полной мерой. «Собираемся», — скомандовал Влад, едва их оппоненты удалились метров на 200. Пора было возвращаться домой. Задачу они свою вполне выполнили. Глава 25. «Значит, Мышкины», — констатировал дед, оперившись на свой рабочий стол обеими руками. Влад, только что с удовольствием вытянувший ноги, откинувшись на спинку кресла, только и выдал: «Угу». А что он еще сказать мог? Наемников валить – одно, Кабановых пощипать – тоже вариант, но воевать с МВД – нет, этого роду не вытянуть. Да, молодой человек, в том сошлись оба Буровиных, какое-то время выиграл. Ни один толковый командир или начальник не бросит своих людей на амбразуру, хотя бы примерно не выяснив возможности засевшего пулеметного расчета. Но сколько им той передышки отведено? Недели, месяцы, может, и так. Скорость отработки решений по команде в этом мире пока еще была довольно невысокой, однако потом последует серьезный навал. Пока их спасает тот факт, что неприятель не имеет представления о том, как воспользоваться открывшимся в Черновском лесу ресурсом. Потому-то никто и не ставит перед собой цели вырезать весь род поголовно. Противник их пока не начинал игры всерьез, так отвесил небольшой подзатыльник, чтобы посмотреть, не захнычит ли вторая сторона переговоров и не согласится ли отдаться за бесценок, лишь бы не прилетело посильнее. Нет, ну, хорошо, значит, нужно будет просто поработать. Все кресла мне извозил, проворчал дед негромко. Негромкий смех разнесся по кабинету. Парень и сам прекрасно представлял, как именно выглядит в данный момент, но результаты разведки требовалось доложить немедленно. Больно уж серьезно меняет конфигурацию присутствия в схеме Мышкиных, пусть даже пока и сравнительно символическое. Для их рода проект вряд ли по важности входит хотя бы в десятку. Впрочем, это не значит, что они отступятся. Система просто не может так поступить. Уже потрачены ресурсы, примерно определен профит, да и репутация в узких кругах пострадает. Слишком уж у многих возникнет вопрос: если уж Буровиным при таком соотношении сил отбиться удалось, то почему бы и нам не попробовать? Нет, на такой урон репутации никто не пойдет. Будут давить до талого, постепенно наращивая ресурсы, сжигаемые в этом противостоянии. А так, да, кресло он извозил, ведь пришлось парню по земельке поваляться, да и припорошило его он изнатно во время взрыва. Впрочем, особого чувства вины он по этому поводу не испытывал, да и дед пожурил его больше в шутку, чем реально из волнения за чистоту мебели в кабинете. «Сколько у нас времени?» – негромко поинтересовался парень, хватаясь за ручку подстаканника, так напомнившие ему поездки по РЖД. Он неоднократно подумывал о том, чтобы приобрести себе подобные в личное пользование. Однако цены на сувенирку в вагонах были такие, что даже Колчаков, лет с 30 особых материальных проблем не испытывавший, на такой поступок не решился. Деньги были, а вот купить такую штуку за такую цену — нет, на это он был не готов. Горячий душистый чай, тем временем, приятной волной рухнул в пищевод, согревая тело. «Я бы дал не меньше месяца», — покачал головой старик. «Эх, Вовка, что ж ты наделал? Упокой, медведь, твою душу». Владимир аж смутился. «Очень странное это ощущение, слышать аналог «Царствие тебе небесное» в свой адрес, когда ты еще совсем даже живой. Удивительно, но Афанасий Петрович при всем этом именно к Владимиру никакой ненависти не испытывал. Да, оплакал внука еще при жизни его тела, но раз на то воля первопредка, то так тому и быть. «Не выстоим», — вслух озвучил риторический вопрос парень. «Нет», — коротко ответил глава рода. «Все верно, не в следующий раз задавит, так в послеследующий. Кстати, задачи перебить всех Буровиных у них явно нет, а вот загнать в тот угол, откуда только через сотрудничество с Мышкиными и выбраться можно, так и вполне реальный вариант. Отработанная веками схема, теперь ты работаешь на нас. Кстати, предложи Мышкины условия поинтереснее, можно было бы и подумать над их зонтиком. Вот только жадность этого рода уже обрасла легендами, да и методы, которыми его попытались принудить к сотрудничеству, Владимиру не понравились от слова совсем. Херово, — не совсем искренне выдал парень, делая очередной глоток. Мозг отказывался признавать поражение. Да и вообще, пока в руке есть стакан с потрясающим чаем, в котором кусочек лимона плавает из десяток ягодок калины, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Пропел под нос парень. «Что, С интересом приподнял бровь Афанасий Петрович. «На каждую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой», – заверил я. «Давай искать способы нарезать эту резьбу с нужным шагом». Старик поставил недолго, перекатываясь с пятки на носок и обратно, да и улыбнулся. «Есть, конечно», – кивнул он, ухмыльнувшись. «Зря, что ли, мы армии зелья поставляем. А армейцам-то это зачем?» – поинтересовался парень, прищурившись. «Не хватало еще из одной кабалы вырвавшись, попасть в другую. То зелье, что буровины поставляли по армейскому контракту, хоть и имеет очень неплохой состав, но не уникально. Просто чуть дешевле и чуть лучше аналогов. Стоит ли оно того, чтобы ввязываться в свару с МВД? Ну, время у тебя сейчас есть», — негромко констатировал дед, тонко улыбнувшись. «Ты же знаешь, что делать», — Буровин кивнул. Он вполне понимал, что армейцам нужен стимул, чтобы вписаться в эту разборку. Законы бизнеса аналогичны в любом мире. Нюансы есть, куда же без них. Но, в целом, два деловых человека обязательно договорятся. А это значит, что следовало срочно озаботиться подходящим предложением. «Сколько, говоришь, времени у нас есть?» – прищурился парень. «Кажется, ему предстоял довольно долгий поход по чужим краям. Думаю, недели три у тебя есть точно», – прикинул дед. «Вряд ли кабановы самостоятельно решат напакостить всерьез, а с мелкими укусами мы как-нибудь доразберемся». «Ну, тогда я пошел», – объявил парень, поднимаясь с крыла. «Кстати, неожиданно оживился Афанасий Петрович. Как у тебя дела с нашей травницей? Так можешь, ты хочешь?» Лика развратно улыбнулась, намекая на расширение их возможной сексуальной игры. Анечка, на которую травница внимания не обращала, только хмыкнула нечто вроде: «Ну, в задницу такое счастье», будто ей предлагали. Хотя комментарий был довольно точен. Лика твердо призвал к порядку выскочившую им навстречу из форта рыжую Буровин. Девок, для решения полового вопроса вполне хватало и в деревне. А уж банщицы в банях деда изначально подбирались так, что поддать могли не только парку. «Ва-а-а-а-а-а», протянула в ответ девушка, шагнув вперед и взявшись за пряжку ремня барона. Пришлось призывать к порядку. «А ну смирно, а-а-а-а, на», рявкнул он резко, заодно напомнив, что эту форму имени он не любит. Конечно, правильные рефлексы у травницы отсутствовали как класс, но и она вздрогнула от хлыстом хлестнувшей команды. По счастью, рыжая была не только обворожительно сексуальна, но еще и умна, так что ей вполне хватило разума сообразить, что игры кончились. На кону стоят серьезные вопросы, и сексуальный аспект на них вообще никакого влияния не окажет. «Как тебе мои подарки?» – поинтересовался парень негромко, пока травница хлопала ресничками. Отчего-то он был уверен, что несмотря на вид той, какая глупенькая, в голове Лики сейчас происходит сложный расчет. Срочно требовалось предложить что-то еще, раз уж вариант себя не прокатил. На лице девушки вновь вспыхнуло воодушевление. «Они прекрасны», — выдохнула счастливо она. «Душу готова продать за рецептуру». Секунду помолчав, она лукаво добавила: «И тело, ничего себе». Слегка даже обалдел от такой простоты душевный Буровин. «Нет, правда, он собирался предоставить простые составы травницы, чтобы изготавливать на месте некоторые составы, но серьезные вещи он вообще не планировал производить в этом мире. Гораздо выгоднее было закопать их там, сохраняя дефицит, уникальности, как следствие, цену». Но простота зеленоглазой рыжули просто поражала. Вот так вот просто затребовать рецептуры — это надо уметь, или считать собеседника полным идиотом. Но о чем тогда вообще говорить? Мысли эти вполне ясно промелькнули на ее лице. «Стой, стой, стой», — зачастила та, поняв, что именно сейчас ляпнула. «Я вовсе не хотела так». «А как ты хотела?» — просто поинтересовался он. Девушка смолчала, нечего ответить ей было, да и не стоило, на самом деле. Очень уж опасно она подошла к грани, после которой любые рациональные переговоры прекращаются. Она лишь вздохнула и негромко предложила: «Может, поедим? Я приготовила очень даже неплохую похлебку. Удались сегодня и биточки». Тут даже Анечка не нашла бы чего возразить. Лика действительно прекрасно готовила, хотя и еще ни разу не ответила на вопрос, а что именно мы едим. «Пойдем», — кивнул в сторону форта Буровин. Ему уже и самому надоело стоять с зимним пальто в руках. В центре Черновского леса было традиционно куда как теплее, чем в остальном мире. Да и вообще ноги хотелось вытянуть. А то у него после переговоров с Мышкиным только и нашлось времени переодеться да умыться наскоро перед тем, как отправиться сюда. И вовсе ему не помешает горячая похлебка, стопочка беленькая и банька после. Можно в компании Лики. Его вовсе не тяготила эта связь, особенно, если рыженькая травница усвоит, что секс отдельно, а дело отдельно, и при малейшей попытке смешать их он получит щелчок по носу на первый раз. Дальше, последствия будут куда хуже.